получилось случайно, — с виноватым видом сказал Джулио. — Мы просто вместе напились с горя. Я оплакивал потерю тебя, а Федерика — меня. Она ведь думает, что я ее бросил. Соня бросилась ему на шею, рыдая, как ребенок. «Джулио, дорогой, как я могла о тебе так думать? Мне стыдно, я недостойна тебя, я перед тобой...» «Замолчи, ничего не говори мне, я ничего не хочу знать, моя единственная, моя прекрасная девочка!» Нежно сказал он и повел ее в спальню. Целуя ее, он помог ей освободиться от одежды, и она была благодарна ему за нежную ласку. Запустив пальцы в его густые волосы, она притянула к себе его голову. Ее пронзило желание к нему, единственному мужчине, которого она по-настоящему любила. «Я не имею на тебя права, Соня», — вдруг сказал Джулио. «Безумно было надеяться, что ты навсегда останешься со мной». «Нет, не говори так, умоляю». «Мы должны разойтись». Я понял это окончательно. «Мы не должны больше встречаться, иначе я просто сойду с ума». «Джулио, ты шутишь? Как же я без тебя?» «Хватит друг друга обманывать». «Но мы любим друг друга». «Мы страдаем друг с другом. Нам не дано испытать счастье полного слияния, и наши безумные ночи только подтверждают это». «Я провела эту ночь с Сабелли», — призналась Соня. Джулио молча зарылся лицом в подушку. «Джулио, почему ты молчишь?» — в отчаянии взмолилась Соня. «Скажи хоть что-нибудь, оскорби меня, ударь!» Джулио повернулся к ней лицом. «Никогда ты не будешь принадлежать ему полностью, потому что мы принадлежим друг другу», — сказал он тихо. «Никому не разорвать нить, которая нас связывает, пока мы живы. Но это не значит, что мы должны быть вместе. У тебя своя дорога, у меня своя. Я принял решение. Я ухожу». Остановившимся взглядом Соня уставилась на занавеску, которую шевелил свежий утренний ветерок. «Значит, ты сознательно бросаешь меня в объятия Савели?» — спросила она после некоторого молчания. «Да благословит тебя Бог», — сказал Джулио, и встал с постели. «Джулио!» Только и смогла вымолвить Соня сквозь душившее ее рыдание. Джулио, не оглянувшись на нее, направился к двери и распахнул ее. Бобби пулей влетел в спальню и взобрался на постель. «В кабинете на моем письменном столе конверт для тебя». Это были последние слова Джулио де Броса перед тем, как он вышел из спальни и закрыл за собой дверь. Через некоторое время Соня встала и пошла в кабинет. На столе и в самом деле лежал конверт, на котором стояло ее имя. В нем оказались бумаги с печатями, заверенные нотариусом. «Дарственная. Джулио де Брос дарит Соне Бренна квартиру на улице Спига со всем находящимся в ней имуществом». «Значит, все правда. Я никогда его больше не увижу», — подумала Соня. Свет померк у нее перед глазами. В кабинет вошла Силия, и Соня, потрясенная уходом Джулио, сказала ей со словами: «Джулио разлюбил меня». Силия по-матерински прижала ее к себе. «Бедная моя девочка!» — с искренней болью сказала она. Силии было около 40 лет. Она ухаживала за матерью Джулио, пока смерть не забрала ее к себе, а теперь безраздельно отдала свое сердце Соне. «Теперь и ты от меня уйдешь», — всхлипывая сказала Соня. «Не плачь», — ласково улыбнулась Силия. «Я останусь с тобой до тех пор, пока буду тебе нужна». Зазвонил телефон, но Соня долго не решалась снять трубку. Когда она услышала голос Савели, первой ее мыслью было положить трубку обратно на рычаг. «Соня, я хочу на тебе жениться. Мы зарегистрируем наш брак в Мексике». Командир корабля, второй пилот, повар, Официанты и две стюардессы выстроились у двери самолета, точно почетный караул, приветствуя новую сеньору Савелли.